Глава 101. Казнь через повешение. Главная надзирательница лагеря Марии Мандель цинично и с восторгом наблюдала за смертоносным шествием тысяч людей в газовые камеры. Я помню ее всегда ухоженную белокурую голову, насаженную на стройную, хотя и короткую шею. Могла ли она знать, что скоро на эту ухоженную шею в соседнем Кракове накинут петлю? Казимир Шпиховский. Я был номером. Странное это занятие — созерцать повешение. Даже с учетом успокаивающего промежутка времени и старой черно-белой хроники, даже зная, что в таких случаях наказание вполне заслужено, наблюдать за тем, как чья-то жизнь подходит к концу, удобно устроившись в зрительном зале кинотеатра, кажется одновременно неправильным и немного абсурдным. Мы сидим в темном и прохладном зале Варшавского киноархива. Здесь хранятся кадры нескольких казней нацистских преступников. Позднее исследования показали, что эти видео с повешением, помеченные как сделанные в Монтелюпихе, на самом деле были сняты в варшавской тюрьме Мокотов. Тем не менее, повешенные тоже были причастны к Холокосту. И хотя видео или фотографии казни Марии до сих пор не всплыли, можно предположить, что в Монтелюпихе процесс ничем не отличался. Варшавские казни проходили в кирпичном внутреннем дворе. Во дворе есть одна виселица, к вершине которой ведут 5 ступеней. Небольшое сооружение, по сути деревянный ящик с люком, с каждого конца поддерживается большим строительным козелком. Виселицы в послевоенной Польше зачастую были переносными, как это. Их хранили в разобранном виде, а потом собирали по мере необходимости. Палач — грузный мужчина в мундире. Он держит веревку и носит пугающую черную маску, похожую на лицо Арлекина. Все палачи и их помощники в масках. На территории и карнизах зданий лежит снег, и погода кажется холодной. На свидетелях надеты тяжелые шинели, а на охранниках — тяжелая униформа с черными ремнями и заметными пряжками. Человек, читающий приговоры, стоит слева от виселицы со связкой бумаг и обращается к обвиняемому, который стоит к нему лицом. Люди вокруг приветствуют его. Заключенному связывают руки за спиной и направляют его на виселицу. Петля — это грубая узкая веревка. Палачей двое. Один накидывает петлю на шею, другой дергает за веревку. Несмотря на холод, оба человека без перчаток. За виселицей есть что-то вроде решетки, по которой они несколько раз ударяют ногой, чтобы освободить зацеп. Человек быстро падает, и кажется, что смерть почти мгновенна. Его руки слегка раздвигаются, когда он умирает. Странно, но не похоже, чтобы у него были явные травмы, когда его лишают жизни. Палач продолжает держать веревку. На заднем плане появляются трое мужчин. Когда тело вынимают из петли, они ловят мертвый груз. 5 солдат собираются вокруг и без церемоний бросают мужчину лицом вниз на носилки. Очередь приговоренных к казни продолжается. И мужчины выглядят спокойными, почти одурманенными. Эти палачи знают толк в своей работе. Процесс очень быстрый, очень производительный, без лишних слов. Все больше тел лежат на носилках. Некоторые лицом вверх, некоторые лицом вниз, как мусор. Клинические описания повешения позволяют отдалиться и рассмотреть детали. Когда человека вешают, под собственным весом происходит удушье, вызванное перекрытием доступа кислорода. Лицо синеет, язык высовывается. Многие теряют контроль над мочевым пузырем и кишечником. У мужчин может произойти эякуляция. Во время казни в Нюрнберге было отмечено, что хотя повешение не убивает человека сразу, если все сделано правильно, он теряет сознание, когда веревка сворачивает ему шею. Полное прекращение сердцебиения и официальное подтверждение смерти происходит в течение 8-12 минут после того, как он падает. В течение этого времени он не задыхается и не захлебывается. Возможно, он прокусывает себе язык и теряет контроль над кишечником, когда его шея сворачивается. Но он не понимает ни того, ни другого. Любые дополнительные страдания допускались только в случае с приговоренными эсэсовцами. И палач часто намеренно затягивал процесс, регулируя высоту и расположение веревки. При падении с большей высоты, которое происходит быстрее, шея ломается, и человек умирает почти сразу.